Глава 9. Матушка Прасковья. Настоятельница женского монастыря, расположенного недалеко от Приморска, матушка Прасковья посещала муниципальную больницу имени Святой Марии, которую в народе также называли больницей для бедных, достаточно часто. Многие послушницы из ее монастыря проходили там служение в качестве сестер милосердия, санитарок и прочих подсобных работниц. Да и сама матушка приезжала туда не только для того, чтобы проконтролировать работу своих подопечных, но и для того, чтобы выполнить свой долг. Она беседовала с больными, в основном с женщинами, кого-то наставляла на путь истины, кого-то утешала, кому-то помогала принять скорую смерть и достойно пройти свой последний путь. Иногда она возвращалась в монастырь с новой послушницей. Разные женщины попадали в эту больницу. Порой это были забитые и несчастные жертвы домашнего насилия, либо оставшиеся без родственников и крова, беспомощные старушки, или же выгнанные из дому девчонки, имеющие несчастье так или иначе опорочить свою семью связью не с тем мужчиной. Нередко встречались беременные жертвы изнасилований со сломанной психикой. Когда им некуда было идти, когда единственным выходом они видели петлю на шею, матушка Прасковья помогала им добрым словом, участием, советом, а то и конкретной помощью, например, с поиском работы по силам, недорогого жилья. Те, кто готов был принять правила и условия монастыря, становились новыми послушницами. Иногда уход от светской жизни в монашество помогал женщине найти новый смысл в этой жизни. Впрочем, и общение с родственниками несчастных матушка не гнушалась. Она могла поговорить с родителями выгнанной из дома девицы, помочь им принять правильное решение, в результате которого семья приходила к примирению и воссоединению. Что касается новых послушниц, то у матушки не было цели запереть их в монастыре навечно. Иногда, придя в себя, переосмыслив свою жизнь и успокоившись, женщина находила в себе силы начать новую жизнь, либо изменить старую. Те же, кто находил свое призвание в служении Богу и бескорыстной помощи людям, продолжали жить и работать в монастыре и подшефных организациях, больницах, приютах, домах милосердия. Конечно, монастырь – не дом отдыха и не курорт. Все проживающие тут работали по мере своих сил и возможностей. Для всех находилось полезное дело. Даже немощные старушки могли выполнять что-то посильное для них, например, вязать носки для сирот, чистить овощи на кухне. Быть мягкосердечной и слишком доброй настоятельница себе позволить не могла. Своих подопечных и подчиненных она держала в строгости и требовала дисциплины. Не готова работать и помогать по мере своих сил? Отправляйся обратно на улицу. Не умеешь ничего? Получи в качестве шефства помощь других послушниц и монахинь. В общем, не можешь – научим, не хочешь – заставим. Но многих устраивала и такая диктатура, поскольку они с радостью складывали ответственность за свою жизнь на плечи монахинь. Ведь так удобно, когда решения принимают за тебя, когда тебе устанавливают рамки и правила, и твоя задача всего лишь следовать всем этим правилам. А свобода, не всем она нужна. Многие наелись этой свободы до такой степени, что и жизнь немила стала. Размеренный образ монастырской жизни с минимумом страстей и соблазнов мог дать иллюзию счастья. Счастье не думать о завтрашнем дне. Впрочем, как было уже сказано ранее, жаждущих свободы никто не держал, но и поддержки от монастыря тогда ждать не стоило. Матушка Прасковья прошла в кабинет главного врача. Ей нужно было обсудить с ним работу своих послушниц, выслушать рассказ Семена Степановича про нужды больницы, разработать план дальнейшей помощи. Нужно подумать, к кому из благотворителей и меценатов обратиться за материалами для ремонта, у кого попросить материальную помощь на медицинские материалы, а кто может привезти овощи, крупы для питания больных. Муниципалитет выделял какие-то деньги больнице, но их едва хватало на самое необходимое, да на небольшую зарплату для сотрудников. Помощь была нужна всегда, и матушка активно участвовала в ее обеспечении по мере своих сил, возможностей и связей. Она много контактировала с богатыми аристократками, женами и дочерьми купцов, зажиточных мещан, среди которых появилась хорошая традиция проводить благотворительные балы, аукционы, доход от которых частично шел на содержание данной больницы, а также приюта, организацию бесплатных обедов для голодающих и другой помощи неимущим. А матушка Прасковья содействовала тому, чтобы направить эту помощь в нужное русло. Поэтому матушка-настоятельница была достаточно частым гостем в больнице для бедных. Помимо прочего, настоятельнице просто приятно было пообщаться с хорошим и умным человеком, которым являлся главврач больницы. Семен Степанович сидел в своем кабинете, уткнувшись в счета. Под глазами залегли тени. Усталость и хронический недосып в его возрасте очень плохо сказывались на внешнем виде. Увидев вошедшую в его кабинет матушку, он обрадовался, предложил ей сесть в удобное кресло для дорогих гостей, для неприятных был отдельный стул, и попросил пробегающую мимо медсестру Лилечку принести чай. Расположившись за столом с незамысловатыми больничными кружками с чаем, они повели неспешную беседу. Обсудили нужды больницы, обговорили, какие послушницы останутся работать в больнице медсестрами и санитарками, а каким придется вернуться в монастырь и заняться другой работой, это им не подходит. А потом Степаныч рассказал настоятельнице про недавнюю пациентку больницы, которую они вынуждены были приютить и после выздоровления. Ее привезли в отвратительном состоянии. Лицо было сплошной синяк да опухоль. Руки, ноги, все тело в синяках да ранах. А главное, сильная рана на голове. Причем явно было магическое воздействие. У нас неплохие врачи, хоть и приходится им работать порой без выходных, да и зарплатой особо порадовать не могу. И так выбиваю премиальные по мере своих возможностей. Они сделали все, что могли, но зрение к ней пока так и не вернулось, как и память. Она старается помогать по мере сил, но у нее мало что получается. Хотя вроде как грамотная, письмо вспомнила. Но даже за бумаги я ее посадить не могу. Писать-то может, а вот читать нет. Но вот что интересно. Степаныч задумчиво потер переносицу. Есть в ней кое-что необычное. Была у нас пара интересных случаев с ней. Матушка заинтересованно наклонилась в сторону собеседника. Ей очень интересны были необычные случаи. Она, можно сказать, коллекционировала их. Привезли к нам как-то роженицу, которая никак родить не могла. Мучается уже почти сутки. Для ребенка это очень опасно. И вот подходит к ней эта оса, прикасается к ее животу. Аж обалдели все от такой наглости. А главное, почувствовала же, куда подходить, хоть не видит совсем. И вот прикасается к животу и говорит. Там, говорит, двое малышей. Вместе пытаются выйти, вот и мешают друг другу. Не то чтобы мы поверили, но все одно дело к кесареву. На каталку роженицу и в операционную. И что вы думаете? И правда ведь двойня оказалась. Еще и пуповиной обмотались. Вот и не могли никак родиться. Как же она узнала-то? Удивилась Прасковья. Спрашивали. Сама не знает. Просто, говорит, увидела. Как увидела, непонятно. Другой же случай был на днях. Привезли у нас ребенка лет 5. Плачет, живот болит. Ну, пока мы пытались понять, что болит да почему, подходит к нему оса. Смотрит так и говорит. Мол, железный болтик малыш проглотил. Вот тут он сейчас. И тыкает в область кишечника. Давай мы выпытывать у малыша, что да как. И правда, сознался, что играл папиными железками, да одну и проглотил нечаянно. Дали ребенку слабительное, да прочие процедуры провели. Выкакал он этот болтик. Опять же, сама не знает она, как увидела. Уж точно не глазами своими незрячими. Как интересно, какие-то магические способности? Да кто ж ее знает? Ежели она сама себя не помнит, про магические способности тоже непонятно. Но в анатомии ничего не смыслит. Просто тыкает пальцем, мол, вот тут вижу. Порой сама не понимает, что видит. Матушка задумчиво постучала пальцами по столу. А давай-ка я заберу ее к себе в монастырь. И обузу с тебя снимем, и, глядишь, разберемся с ее способностями. Что ж, это вариант. Тут ею и заниматься-то некому. Нам бы с больными справиться. А ее явно учить надо, раскрывать ее способности, если таковые и правда есть. Хоть какой-то приличный способ заработать себе на хлеб у девчонки будет. Сейчас попрошу, чтобы ее привели».